Ну, что еще нехорошо? Поддержка Малина резидентурами Международной службы контроля? Так ведь репетиция с убийством прошла успешно. Где эта поддержка? Где она? Где почтенные старцы? Базотти, Балаш и Спрингер. Балаш, кажется, помер, но это не важно. Все международные организации — дерьмо собачье. Никто в эту страну не полезет. Ни МСК, ни Интерпол, ни Международный валютный фонд. А внутри России ему уже нет равных. Почему так решил? Да вот, хотя бы последний случай. Золтана в Завидове накрывает риск под видом ФСБ и при участии МВД. Великий, неуловимый Золтан, наконец, в ловушке. Он уже бросил оружие, через минуту сдастся. Но в руках трубка сотовой связи. Кому он звонит? Нотабене. Не зная, чей был заказ, не зная, кого он убил и кто теперь его вяжет. Кому звонит Золтан в этой ситуации? Министру внутренних дел? Директору ФСБ? Может быть, премьеру, главному нашему миротворцу? Нет, даже не Ельцину. Но он звонит высокому шефу, причем не догадываясь, что это и есть Ларионов. Звонит по номеру, которого сам не знает, который ему набрал шайтан с выводом на секретную кнопку. Золтан звонит и сообщает: «Объект жив? Я убил кого-то другого? Я арестован при участии объекта?» А потом выбрасывает аккумулятор, стирая номер из памяти телефона, и даже на всякий случай ломает сим-карту. Он успевает сообщить самое главное, потому что надеется на помощь, и это правильно. Если Ларионов не спасет, уже никто не спасет. Но Ларионов тоже спасать не будет. Прощай, Володя Сигалихин. Мы неплохо отдыхали вместе, но это было давно. Высокий шеф вдруг почувствовал, что в горле у него пересохло, и нажал специальную клавишу, чтобы принесли чаю. Зарайский позвонил уже в сентябре. «Слушай», — начал он с места в карьер, — «что нового известно об убийстве Мишки? Я хочу заняться этим делом». Белку аж в пот холодный бросило. В первую секунду хотелось закричать: «Дурак, нас же слушают!» Потом она смекнула, что позвонил-то Олег. Инициатива его? Да ведь такой отвлекающий маневр нарочно не придумаешь. И после паузы ответила нарочито печальным голосом: «Не надо, Олежек, это все бесполезно». «Как это бесполезно?» — возмутился Олег. «Я понимаю, Разгонов — это не Листьев и даже не Холодов, но, извини, нас уже отстреливают среди бела дня, милиция разводит руками, а мы, по-твоему, должны молчать? Нет уж, я-то знаю. Любую бодягу можно распутать, если вытащить кое-кого на свет Божий». «Олежек, правда, не надо. Я не хочу. Понимаешь, я не хочу, чтобы ты этим занимался. Мишки все равно уже нет». «Классный получился диалог», — подумала Белка. Она представила себе молодых офицеров в наушниках, и ей даже захотелось сесть рядом с ними, открутить назад пленку и еще раз послушать эту сценку из спектакля. Зарайский сразу тактично переключился на другую тему. «В субботу, — поведал он, — будет клуб. У Феди Лукошкина. Знаешь, где его книжный магазин?» «Конечно, знаю». «Ну вот, он теперь решил возрождать былые традиции. Будет уже пятое заседание. Писатели, издатели, фэны, критики, в общем, все, кто еще жив и не забыл, что такое фантастика». «Ты сам-то там бывал?» — спросила Белка. «Один раз, но мне понравилось. Юность вспомнил. Так приедешь? В 6 часов начало». «Я постараюсь». Ситуация складывалась идеально. Большая шумная компания, где все свои. Внедрить агента безумно сложно. А незаметно передать информацию Зарайскому, что никто ничего даже не запомнил, пара пустяков. Белка хорошо подготовилась к той субботе, 10 сентября. Изложила подробнейшим образом все, что знала. И на компьютере получилось 15 килобайт текста. В конце приписала такую инструкцию для связи. Информацию получил и согласен работать. Извести звонком с предложением мне сотрудничать в вашей газете. Вообще, звони нечасто. По телефону только треп о фантастике и прочем. Встречи назначай на улице, в людных местах. И в целом имитируй ухаживание. Действительно уютно было у Лукошкина. Белка давно сюда не заходила. А Федя сотворил заведение нового типа. Магазин-кафе. И книжки можно полистать, и коньячку попить. Я таки московский Монмартр. Приглашались известные в своем кругу авторы. Фены и братья-литераторы задавали им вопросы. Авторы радовались вниманию к своей персоне. Одним словом, разворачивалась игра под старорежимным названием «Вечер-встреча». При старом режиме много было известных писателей. Теперь уже знаменитостями делались только политики и звезды шоу-бизнеса. Писатели довольствовались аплодисментами на скромных кулуарных тусовках. А Разгонов и до этого не дожил. То есть, тьфу, о чем это я? Прервала Белка поток собственных мыслей и снова отыскала глазами Зарайского, стоящего у стойки с чашкой кофе в одной руке и крохотной рюмочкой в другой. При встрече она лишь сказала ему «Здрасте» и тут же принялась высматривать других знакомых. Ведь много было и новых для нее лиц. Все-таки за последние пару лет они с Мишкой сильно оторвались от этого общества. Выступал Владик Севастьянов. Парень хороший, но писал всегда скверно. Белка его не читала, знала со слов Михи. Сейчас Владик лепил со страшной скоростью космические боевики, и его активно печатали. Когда официальная часть закончилась и публика разбилась на группки, Белка, как бы невзначай, с бокалом шампанского в руке, подошла к Зарайскому, стоявшему в компании трех известных ей по прежним временам и потому вполне надежных людей, и некоторое время слушала их разговор об издательской политике, об оформлении обложек, о книжном рынке. В момент наибольшего увлечения спором она шепнула Олегу: «Я ухожу. Павлик передаст тебе книгу. Это очень важно. Пока». И затем, когда Зарайский скрылся во внутренних помещениях магазина, отловила Павлика Дугина, Фена, которого знала вся Москва, и всучила ему толстый том Булычева. «Просили Зарайскому отдать, а мне уже некогда. Не забудешь?» «Хорошо», — сказал Павлик. «А кто просил?» «Неважно. Олег знает». Все. Кажется, операция прошла чисто. Дискету она вложила в книгу и конвертик аккуратно подклеила у корешка, чтобы случайно не выскочил. Кто и что мог видеть? Домой она поехала на такси, потому что в городском транспорте чувствовала себя теперь очень неуютно. Все стоящие и сидящие напротив казались филерами. Однако выявить настоящий хвост Белке не удалось. Жигуленок с сбитым подфарником, так напугавший Майкла, остался единственным за все эти дни признаком слежки. Олег позвонил в понедельник из редакции и предложил работу. Вспомнил ли, что Белка когда-то редактором подрабатывала. Белка вежливо отказалась. «Спасибо, Олежек, у меня с деньгами пока все нормально. Со временем хуже, спасибо». а сердце прыгало у нее в груди, как мячик. Вот если бы КГБ могло по телефону пульс замерять, тогда все, считай, попалось. После этого Заральский исчез надолго. Белка даже беспокоиться начала. Но звонить нельзя, нельзя, черт возьми. Даже через общих знакомых выяснять не стоило. «Старуха, наберись терпения», — говорила себе Белка.